Тюки наткнулись на край ближайшего чана и неохотно остановились. Гарри остановился бы очень охотно. Раздался короткий вскрик, в воздухе мелькнули ноги в дырявых носках сомнительного цвета и темные воды или химикалии. Чана с плотоядным плеском сомкнулись над многострадальной головой лукавого трубадура. Как говорил в таком случае автор «Приключений лукоморских витязей», если в начале повести на заднем плане есть чан с краской, то в конце он должен обязательно булькнуть. Потрясенный происшедшим, Иван еще долго бы стоял, глядя на место последнего упокоения гениального поэта, если бы с другого конца мастерской опять не донеслись недобрые крики. Царевич зыркнул вокруг. «Это не я!» – пожал плечами волк. «Это голос Санчеса. С ним что-то неладно». И, не дождавшись реакции Серого, Иванушка бросился туда, откуда раздавался шум. Разбойник последовал за ним. «Верни мне мои деньги!» Потрясая маленького красильщика за грудки, орал разряженный толстомордый усатый бургер. Или все-таки бюргер. По одежде и манерам похожий на купца или лавочника. Не в обиду никому из представителей этих достойнейших профессий будет сказано. «Я знать не хочу, что у тебя их нет. Я подам на тебя в суд самому королю. Халтурщик, бездельник, шарлатан!» Серый, молча наблюдавший эту сцену, криво ухмыльнулся Ивану. «Тебе это ничего не напоминает?» Иван нахмурился и шагнул вперед. «Извините, уважаемый господин, я лукоморский царевич Иван и являюсь на данный момент гостем этого благородного мастерового. Могу ли я узнать, чем вызван ваш гнев? Ибо наблюдаемая картина заставляет меня тревожиться за здоровье и самочувствие нашего доброго хозяина». Человек, застигнутый врасплох, выпустил из рук Санчеса и удивленно повернулся к Иванушке. «Весьма удивлен, ваше высочество, что при вашем титуле и положении вы не нашли в нашем городе более достойного места для проживания. Меня зовут Александр Иоганнес, и я имею несчастье быть клиентом этого жалкого тряпкоморателя. Я имею в виду, что на протяжении долгих лет работал с его почтенным отцом, да будет земля ему пухом. И всегда наша компания была удовлетворена качеством работы веселой радуги. Но это ничтожество!» И он снова от души тряхнул белобрысого парнишку так, что у того зубы застучали. «Это ничтожество уже который раз подряд умудряется испортить целые партии дорогой ткани. И если раньше я пытался усовестить его по-хорошему, то сейчас мое терпение лопнуло. И, слава Помфамир Помфалону, срок нашего контракта истекает через 2 недели. Иначе я или разорился бы, или убил бы это чудовище». «А в чем его вина?» – полюбопытствовал Серый. Легкомысленный красильщик всегда нравился ему. И, несмотря на то, что тот был другом и собутыльником усопшего Минестреля, он не желал Санчесу никаких неприятностей. «Мои покупатели, портные, угрожают мне судом и разрывом контрактов», – отчаянно возопил Иоганнес. «Мало того, что из-за этой дурацкой войны фасоны и так меняются чуть ли не раз в месяц, но портные еще и получают претензии от своих клиентов, что вещи, сшитые из тканей, окрашенных этим дармоедом, то быстро рвутся, то пачкают владельцев краской, то линяют уже после второй стирки, и их приходится отдавать прислуге». Обреченно взмахнул руками несчастный купец, не выпуская при этом из огромного мохнатого кулака Санчеса. «Они требуют от меня возмещения убытков. А я всего лишь хочу получить свои деньги за последнюю партию с этого позорища славного ремесла красильщиков». «Хм, видите ли, многоуважаемый господин Иоганнес, Зацепившись большими пальцами за проймы жилета, мягко проговорил Сергий. «Ваше сообщение о том, что вещи линяют после второй стирки, меня чрезвычайно обрадовало». Изумление, отразившееся на лице купца, по экспрессии могло соперничать только с выражением физиономии Санчеса. «Дело в том, что я являюсь представителем Ярославского товарищества и привез в этот раз господину Санчесу новую партию особых химикатов. Он поведал нам о существующей проблеме сбыта, и мы, получив от его мастерской хорошую предоплату, разработали решение этой проблемы». Кулак Иоганна сражался, и господин Санчес в изнеможении брякнулся на пол. «Какое решение?» Недоверчиво склонил голову купец. «Простое, как все гениальное. Поскольку вещи после второй стирки становятся непригодными для носки, их владельцам ничего не остается, как идти к портному и заказывать новые. А те их к этому времени будут ждать с новыми фасонами. И таким образом, если все красильни города будут использовать нашу находку...» На купца снизошло озарение. «Батюшки, так ведь это же золотое дно!» Выпучив глаза, выдохнул он. На разбойника снизошло озарение тоже. «Вот именно, золотое. И поскольку наш опыт прошел успешно и послужит решением такой крупной проблемы, я предлагаю возместить нашему хозяину часть стоимости технологии в золотовалютном эквиваленте». Иоганнес безоговорочно отвязал от пояса кошелек и вложил его в несопротивляющуюся руку ошарашенного красильщика, откуда его очень быстро извлекла и спрятала подальше другая ловкая рука, пальцы которой мимоходом успели сложиться в выразительную фигу. С поклонными и заверениями в вечной дружбе и сотрудничестве купца выпроводили. «Сергий, как ты сейчас говорил?» Только и сумел вымолвить Иванушка, все переговоры простоявшись неприлично открытым ртом. «Когда ты успел научиться так?» Серый в кои-то веки выглядел растерянным. «Знаешь, царевич, это очень долго надо объяснять. В общем, как сказал Ярославна, это что-то вроде магии, хоть и не магия в чистом виде. Когда я говорю с каким-нибудь человеком, я могу улавливать, как бы это сказать». Он замялся. «Ну, вроде очертания его мысли или отпечатка разума. Я его чувствую, я на него настраиваюсь или подстраиваюсь под него. Короче, это все довольно сложно растолковать. Тем более, что я и сам не совсем понимаю, что это и как происходит. Или, точнее, совсем не понимаю». «Ну-ну, я вижу. В общем...» «Короче, если захочу, я могу говорить с любым человеком на одном с ним языке. В переносном смысле, конечно. Как только разговор прерван, если я не знал таких слов до этого, я могу вспомнить лишь общую мысль беседы. И все. Такой вот чудной дар». Смущенно улыбнулся волк. «Теперь ты знаешь мой маленький секрет. Вот». «А...» «Нет, мысли я читать не умею». «Ну, Сергий...» Обалдело покачал головой царевич. «С тобой век живи, век учись. Дураком и помрешь».